В нашей последней беседе мы расстались с Иисусом и его учениками, когда они проходили через Иерихон на пути к Иерусалиму, где Иисусу предстояло быть отвергнутым правителями и народом, и где ему была уготована пытка распятия на кресте. Еще немного, и они войдут в Иерусалим. Матфей, Марк и Лука упоминают только одно посещение Иисусом Иерусалима, за исключением того случая в детстве, когда его приводили туда его родители. Иоанн пишет о нескольких визитах Иисуса в Иерусалим. Иоанна 2:13, 5:1 и 7:10. И мы знаем, что Иисус ходил в Иерусалим регулярно на все важные еврейские праздники, так как каждый израильтянин мужского пола должен был приходить туда на празднование Пасхи, Пятидесятницы и праздника Кущей согласно закону Моисея. Лука рассказывает, что когда приблизился Иисус в Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих. Эти два города были расположены в окрестностях Иерусалима, и пилигримы, направляющиеся в Иерусалим на празднование Пасхи, останавливались там на ночлег. Иисус послал учеников, чтобы они нашли молодого осла, и сказали его хозяину, что осел нужен Господу. Когда они это сделали и привели к Иисусу молодого осла, Иисус сел на него и направился в Иерусалим под восторженные возгласы толпы, приветствовавшие его вдоль дороги. «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» Они воздавали ему славу за все сотворенные им чудеса, которым они сами были свидетелями. Они встречали его словами, сказанными задолго до этого пророком Захарией 9:9. «Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий». Он пришел мирно, скромно. Он пришел исполнить это пророчество Захарии и волю Божью. Но только этого не понимала толпа. Они всегда воздавали славу победителям, и, по их мнению, Иисус сейчас собирался установить свое царство на земле и избавить их от их угнетателей, римлян. Однако Иисус пришел не как победитель-завоеватель. Он пришел в мир как спаситель, как освободитель от власти греха и зла. «Осанна!» — восклицали они. — Спаси нас сейчас! И он действительно пришел их спасти, но совсем не так, как они того ожидали. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Они не хотели слышать, как народ провозглашал Иисуса великим царем. Но Иисус ответил им: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Иисус старается объяснить им, что признание его царем необходимо и неизбежно, поскольку он воистину им был. Иерусалим не узнал времени своего посещения Богом, и по этой причине Израиль подвергся суду за то, что они отвергли того, который пришел их спасти. Только Лука добавляет, что Иисус рыдал над городом Иерусалимом. 19:41-44. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, и хотя всей день твой, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Слезы Иисуса были слезами Бога, слезами, которые проливает Он, глядя на ненужные страдания, которые люди причиняют себе из-за того, что отказываются признать и исполнить Его волю, принять Христа, Его Сына, как своего Спасителя. Здесь, в этом отрывке, мы читаем предсказание Иисуса об окончательном разрушении Иерусалима римлянами в 70-м году новой эры. Божий суд над городом, отвергшим своего Мессию. «Мой дом — дом молитвы» — Луки 19 глава 45 по 48 стих. «И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Иисус вместе с учениками пришел теперь на территорию храма. Там купцы продавали пилигримам жертвенных животных, и менялы обменивали иностранную валюту. Иисус, возмущенный таким откровенным неуважением к святыне храма, стал переворачивать столы менял и торговцев и выгнал их всех из пределов храма, положив конец всяким торговым сделкам. Пилигримы, приходившие на праздники в Иерусалим, часто подвергались обману со стороны торговцов при храме. Торговля на территории храма вообще была делом недопустимым. Более того, всем было известно, что за этой незаконной торговлей стояла семья первосвященника, что, безусловно, шло вразрез со всякими правилами и заслуживало осуждения. «Дом мой есть дом молитвы для всех народов», — сказал Иисус тем торговцам. Люди приходили в храм молиться и искать встречи с Богом. При незаконной торговле в самом храме такая встреча с Богом была невозможна. Люди приходили в Иерусалим из разных стран и народов на поклонение Богу. Такое положение было установлено самим Богом. Вы помните, как один эфиопский евнух, Деяния апостолов 8, приходил на поклонение в Иерусалим, и как, возвращаясь к себе домой, он встретил на пути евангелиста Филиппа, который привел его к познанию Бога. Сегодня есть люди, которые приносят торговлю в церкви и синагоги и тем самым уводят многих от поклонения Богу и от познания Его, Его миссии и Его спасения. Вызов власти Иисуса, 20 глава, с 1 по 8 стих. Иисус начинает открыто учить в храме. Это был один из дней, когда он проповедовал благую весть и подвергся обвинению со стороны первосвященников, книжников и старейшин. Они ему сказали: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь?» — о его чудесах. «Или кто дал тебе власть сию?» Они имели в виду не только его чудеса, но главным образом тот факт, что он выгнал из храма денежных менял и торговцов. Они надеялись уловить его в чем-нибудь, когда он станет отвечать на их вопрос. Но они недооценили мудрости Господа Иисуса. Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне: крещение Иоаннова, Иоанна Крестителя, с небес было или от человеков?» Вопрос поставил противников Иисуса пред дилеммой. Если скажем «с небес», то скажет: «Почему же вы не поверили ему?» А если скажем «от человеков», то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И, подумавши, они ответили ему: «Не знаем откуда». Они не хотели себя компрометировать в глазах всего народа. С помощью этого ответа они сделали попытку избежать трудной ситуации, в которой очутились из-за вопроса, заданного Иисусу. Когда Иисус учил в храме, народ слушал его с радостью, но религиозные лидеры народа отвергли его слово и его самого и намеревались покончить с ним, когда настанет подходящий момент. Иисус в ответ на их слова сказал: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Его противники попали в собственную западню из-за своего лицемерия. Иисус совершал свои дела той же властью, какой крестил Иоанн Креститель, властью Всевышнего.